2025 году нашему проекту исполнилось 20 лет, поэтому очередной сборник под названием «Сталкер Свид», подготовленный нашей командой, в первую очередь приурочен к этой дате. Это четвертый выпуск ежегодного аудиосборника, посвященного «Зоне отчуждения», в записи которого впервые поучаствовало несколько чтецов. А именно Олег Шубин, Саня БТР, студия БТР-ФМ, актер Костя Суханов, Владимир Радько, студия «Баюн», Жакуй Пройдоха. Музыкальным оформлением рассказов, озвученных Олегом Шубиным, как и написанием оригинального саундтрека к сборнику, мы обязаны Владимиру Радько. Сборник составил Дмитрий Королевский.